знаешь, ты знаешь, говорят, что все в мире проходит. Знаешь, ты знаешь, жить легко у меня не выходит. Хлещет водка в стакан и тоскует струна, изливая из ран то, чем муза больна. Дни мелькают, как кадры в сумасшедшем кино. Жизнь грустна и забавна, жизнь пьяна, как вино. О-о-о-о. Знаешь, ты знаешь, мой кораблик один в грозном море. Знаешь, ты знаешь, я метаюсь, как птица в неволе. Словно вор я бегу от счастливых минут, и себе глупо лгу, что меня где-то ждут. Дни мелькают, как кадры в сумасшедшем кино. Жизнь грустна и забавна, жизнь пьяна, как вино. О-о-о-о. Знаешь, ты знаешь, моя цель скрыта черным туманом. Знаешь, ты знаешь, в этом мире все-все очень странно. Догорели мосты за моею спиной, но прекрасные мечты не коснутся рукой. Дни мелькают, как кадры в сумасшедшем кино. Жизнь грустна и забавна, жизнь пьяна, как вино. О-о-о-о. Знаешь, ты знаешь, мне приснилась тропа к ярким звездам. Знаешь, ты знаешь, невозможное стало возможным. Вольным веянием взмыл я в ночной небосклон, но, увы, это был лишь несбыточный сон. Дни мелькают, как кадры в сумасшедшем кино. Жизнь грустна и забавна, жизнь пьяна, как вино. О-о-о-о. Знаешь, ты знаешь. Знаешь, ты знаешь, знаешь, ты знаешь, знаешь, знаешь, знаешь.